Особенно тревожны те ночи, когда днем кому-нибудь было помилование. С воплями радости ушел он, а в камере сгустился страх, ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому-то отказы, и ночью за кем-то придут. Иногда ночью гремят замки, падают сердца. Меня! Не меня! А вертухай открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью. Уберите вещи с подоконника. От этого отпирания, может быть, все 14 стали на год ближе к своей будущей смерти. Может быть, полсотни раз так отпереть, и уже не надо тратить пуль. Но как ему благодарны, что все обошлось. Сейчас уберем, гражданин начальник. С утренней оправки, освобожденные от страха, они засыпали. Потом надзиратель вносил бачок с баландой и говорил «Доброе утро». По уставу полагалось, чтобы вторая решетчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно, сами люди лучше и ленивее в своих установлении инструкций, и надзиратель входил в утреннюю камеру без дежурного и совершенно по-человечески. Нет, это дороже, чем просто по-человечески. Обращался «Доброе утро». Кому же еще на земле оно было добрее, чем к ним? Благодарные за теплоту этого голоса и теплоту этой жижи, они теперь засыпали до полудня. Только-то утром они и ели. Уже проснувшись днем, многие есть не могли. Кто-то получал передачи. Родственники могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре. Передачи эти становились в камере общими, но лежали и гнили в затхлой сырости. Днем еще было в камере легкое оживление. Приходил начальник корпуса, или мрачный Тараканов, или расположенный Макаров, предлагал бумаги на заявление, спрашивал, не хотят ли у кого есть деньги выписать покурить из ларька. Эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными. Делался вид, что они никакие не смертники. Осужденные выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому-нибудь о потребительской кооперации, а это всегда приобретает у него комический оттенок. Его рассказы о кооперации замечательны и достойны отдельного изложения. Яков Петрович Колпаков, председатель Судогодского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. Веселой же и легкой должна была ему вспоминаться весна 17-го года. А кого-то, офицеров, и тогда убивали. Говорливость Власова его раздражала. «Как ты можешь?» «А ты краю готовишься», — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оконье. «Я только одна себе положил. Скажу палачу, ты один. Ни судьи, ни прокуроры, ты один виноват в моей смерти. С этим теперь и живи. Если б не было вас, палачей-добровольцев, не было бы смертных приговоров, и пусть убивает гад». Колпаков был расстрелян. Расстрелян был Константин Сергеевич Аркадьев, бывший заведующий Александровского Владимирской области РАИЗО. Прощание с ним почему-то прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним 6 человек охраны, резко торопили, а он, мягкий, воспитанный, долго вертел и мял шапку в руках, оттягивая момент ухода, ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса почти совсем уже не было. В первый миг, когда указывают жертву, остальным становится легче. Не я. Но сейчас же после увода становится вряд ли легче, чем тому, кого повели. На весь следующий день обречены оставшиеся молчать и не есть. Впрочем, Гераська, громивший сельсовет, много ел и много спал, по-крестьянски обжившись здесь. Он как будто поверить не мог, что его расстреляют. Его и не расстреляли, заменили десяткой. Некоторые на глазах сокамерников за 3-4 дня становились седыми. Когда так затяжно ждут смерти, отрастают волосы, и камеру ведут стричь, ведут мыть. Тюремный быт прокачивает свое, не зная приговоров. Кто-то терял связную речь и связное понимание, но все равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошел с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается. Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 года впервые после революции ввели 15- и 25-летние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов. Заменяли и на десятку, даже и на пять заменяли. В стране чудес возможны и такие чудеса. Вчера ночью был достоин казни, сегодня утром детский срок, легкий преступник. В лагере имеешь шанс быть бесконвойным. Сидел в их камере В.Н. Хоменко, 60-летний кубанец, бывший есаул, душа камеры, если у смертной камеры может быть душа. Шутковал, улыбался в усы, не давал вида, что горько. Еще после японской войны он стал негоден к строю и усовершился по коневодству. Служил в губернской земской управе, а к 30-м годам был при Ивановском областном земельном управлении инспектором по фонду коня РККА, то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорен к расстрелу за то, что вредительски рекомендовал кастрировать жеребят до 3 лет, чем подрывал боеспособность Красной армии. Хоменко подал кассационную жалобу. Через 55 дней вошел корпусной и указал ему, что на жалобе он написал не ту инстанцию. Тут же на стенке карандашом корпусного Хоменко перечеркнул одно учреждение и написал вместо него другое, как будто заявление было на пачку папирос. С этой корявой поправкой жалоба ходила еще 60 дней, так что Хоменко ждал смерти уже 4 месяца. А пождать год-другой... Так и все же мы ее годами ждем, косую. Разве весь мир наш не камера смертников? И пришла ему полная реабилитация. За это время Ворошилов так и распорядился — кастрировать до 3 лет. То голову с плеч, то пляши изба и печь. Помилований приходило немало, многие все больше надеялись. Но Власов, сопоставляя с другими свое дело и, главное, поведение на суде, находил, что у него наворочено тяжче. И кого-то ж надо расстреливать, уж половину смертников, наверное, надо. И верил он, что его расстреляют. Хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственная его характеру, у него возвратно накоплялась. И он настроился дерзить до конца. Подвернулся и случай. Обходя тюрьму, зачем-то, скорее всего, чтобы нервы пощекотать, велел открыть двери их камеры и стал на пороге Чингули, начальник следственного отдела Ивановского НКВД. Он заговорил о чем-то, спросил, а кто здесь по кадыйскому делу? Он был в шелковой сорочке с короткими рукавами, которые только-только появлялись тогда и еще казались женскими. И сам он, или это его сорочка, были обвеяны сладящими духами, которые потянуло в камеру. Власов проворно вспрыгнул на кровать, крикнул пронзительно. «Что это за колониальный офицер? Пошел вон, убийца!» И сверху сильно густо плюнул Чингули в лицо. И попал. И тот обтерся и отступил, потому что войти в эту камеру он имел право только с 6 охранниками, да и то неизвестно, имел ли. Благоразумный кролик не должен так поступать. А что, если именно у этого Чингули лежит сейчас твое дело, и именно от него зависит виза на помилование? И ведь недаром же спросил, кто здесь по кадыйскому делу, потому, наверное, и пришел. Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда кроличью голову освещает общее понимание, что все кролики предназначены только на мясо и на шкурки, и поэтому выигрыш возможен лишь в отсрочке, не в жизни. Когда хочется крикнуть «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!» За 41 день ожидания расстрела именно это чувство озлобления все больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании, а он отказывался. Но на 42-й день его вызвали в бокс и огласили, что президиум ЦИК СССР заменяет ему высшую меру наказания 20 годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими 5 годами лишения прав. Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашелся сказать: «Странно, меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин верит, если думает, что еще и через 20 лет понадобится в нашей стране лагеря?» Тогда это недостижимо казалось через 20. Странно. Они понадобились и через 40. Глава 12. Тюрзак. Ах, доброе русское слово! Острог! И крепкое-то какое, и сколочено как. В нем, кажется, сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих 6 звуках. И строгость, и острога, и острота. Ежовая острота, когда иглами в морду, когда мерзлые рожи, метель в глаза, острота затесанных кольев предзонника, и опять же проволоки колючая острота. И осторожность арестантская где-то рядышком тут прилегает. А рог? Да рог прямо торчит, выпирает, прямо в нас и наставлен. А если окинуть глазом весь русский острожный обычай, обиход, ну, заведение это все, за последние, скажем, лет 90, так и видишь, не рог уже, а 2 рога. Народовольцы начинали с кончика рога, там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью, и постепенно все это становится покруглей, покатистей, сползало сюда, к камлю, и стало уже как бы даже и не рог совсем, стало шерстной открытой площадочкой. Это начало 20 века. Но потом, после 1917 года, быстро нащупались первые хребтинки второго камля, и по ним, через раскорячение, через «не имеете права», стало это все опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть. И к 38-му году опять впилось человеку вот в эту выемку над ключичную пониже шеи. Тюрзак. Тюремное заключение. Официальный термин. И только как колокол сторожевой, ночной и дальний, по одному удару в год. Тон. Тон — тюрьма особого назначения. Если параболу эту прослеживать по кому-нибудь из шлиссельбуржцев, запечатленный труд Веры Фигнер, то страшновато вначале. У арестанта номер, и никто его по фамилии не зовет. Жандармы, как будто на Лубянке ученые, от себя ни слова. Заикнешься «мы», говорите только о себе. Тишина гробовая, камера в вечных полусумерках, стекла мутные, пол асфальтовый. Форточка открывается на 40 минут в день, кормят щами пустыми да кашей, не дают научных книг из библиотеки. 2 года не видишь ни человека, только после 3 лет пронумерованные листы бумаги. А потом исподволь набавляется простору, округляется. Вот и белый хлеб, вот и чай с сахаром на руки. Деньги есть — подкупай, и курение не запрещается, стекла вставили прозрачные. Фрамуга открыта постоянно, стены перекрасили посветлей. Смотришь и книги по абонементу из Санкт-Петербургской библиотеки. Между огородами решетки. Можно разговаривать и даже лекции друг другу читать. И уже арестантские руки на тюрьму наседают. Еще нам землицы. Еще. Вот 2 обширных тюремных двора разделали под насаждение. От цветов и овощей уже 450 сортов. Вот уже научные коллекции, столярка, кузница. Деньги зарабатываем, книги покупаем, даже политические, а из-за границы журналы. И переписка с родными, прогулка, хоть и полный день. Петр Красиков, Тот самый, который будет насмерть судить митрополита Вениамина, читает в Петропавловской крепости «Капитал». Да только год один освобождают его. И постепенно, вспоминает Фигнер, уже не смотритель кричал, а мы на него кричали. А в 1902 году он отказался отправить ее жалобу, и за это она со смотрителя сорвала погоны. Последствие было такое. Приехал военный следователь и всячески перед Фигнер извинялся за невежу смотрителя. Как же произошло это все сползание и уширение? Кое-что объясняет Фигнер гуманностью отдельных комендантов, другое тем, что жандармы сжились сохраняемыми, привыкли. Немало тут истекло от стойкости арестантов, от достоинства и умения вести себя. И все ж, я думаю, воздух времени, общая эта влажность и свежесть, обгоняющая грозовую тучу, этот ветерок свободы, уже потягивающий по обществу, он решил. Без него бы можно было по понедельникам учить с жандармами краткий курс, но не умели тогда. Да подтягивать, да подструнивать. И вместо запечатленного труда получила бы Вера Николаевна за срыв погонов 9 грамм в подвале. Раскачка и расслабление царской тюремной системы не сами, конечно, стались, а от того, что все общество заодно с революционерами раскачивало и высмеивало ее как могло. Царизм проиграл свою голову не в уличных перестрелках февраля, а еще за несколько десятилетий прежде, когда молодежь из состоятельных семей стала считать побывку в тюрьме честью, а армейские и даже гвардейские офицеры пожать руку жандарму бесчестием.